Глава 21. Спокойная ночь. Я снова оказался в комнате с тремя диванами и огромным телевизором. Здесь уже находился Ширей. Теперь он был облачен в шелковый халат, под которым виднелись рубашка и брюки. Аристократ, как и есть аристократ, голубая кровь. Меня затащили и поставили перед ним. А он прошел от окна, развалился на диване и уставился не на меня, а на Нащекина, на моего потенциального тестя. Рядом встала Ангелина. По ее лицу ничего нельзя было прочесть. Она была злой и, кроме злости, ничего больше не выражала. Сочетание показалось мне необычным. Очень милое и доброе лицо со злющими глазами и плотно сжатыми губами. — Все ровно так! — практически прокричал депутат Нащекин и показал на меня пальцем. — Все ровно так, как и предполагал Никита. Этот наглец и безродный мужлан затащил мою дочь в постель. «Смотрите-ка, и этот царских кровей, не то что я, безродный мужлан». Ширяй тяжело посмотрел на меня, перевел взгляд на Ангелину, а потом на Нащекина. «То есть он разделся, а потом выскочил к бассейну или в коридор, схватил Ангелину и притащил к себе в номер?» Прищурившись, спросил дедуля. «Я не знаю, куда он там вытаскивал!» Истерическим голосом воскликнул Нащекин. Но она была у него в постели, и когда его вытащили, у него член стоял. — Ну, про член мне не рассказывай, пожалуйста, — рыкнул Ширей. — Я в этих делах разбираться не собираюсь. С членами ты уж сам как-нибудь, хорошо? Он покачал головой и повернулся ко мне. — Ну что, торчащий член, как ты объяснишь сию в высшей степени щекотливую ситуацию? «Так если дело к свадьбе, Глеб Витальевич?» — усмехнулся я. «О каких условностях может быть речь? 21 век на дворе, как-никак. А мы любим друг друга, да, малыш?» Я повернулся к Ангелине и улыбнулся ей. Стоял я спокойно, не смущаясь своей наготы. Собственно, чего смущаться? Как известно, стыдно, кому видно. Да, трусы, конечно, были не от Гуччи, зато без дыр и на том спасибо. — Да пошел ты! — воскликнула Ангелина. — Вот во что ваши забавы выливаются! Посмотрите сами! А я предупреждала, что так и будет! Она прикрикнула, капризно топнула ножкой и, резко повернувшись, пошла к выходу из комнаты. — Разбирайтесь сами! — бросила она на ходу. — Стой, стой! Тебя еще никто не отпускал! — прикрикнул Ширяй ей вслед. — Что? — возмущенно воскликнула она, но остановилась. «Вернись!» — приказал старик. «Встань рядом со своим суженым, со своим избранником!» «Это ваш избранник, а не мой!» — ответила она. «Серьезно?» — усмехнулся Ширей. «Но не я к нему в постель прыгал, и даже не твой папаша!» «Дедушка!» — с негодованием воскликнула Ангелина. «По-твоему, это я? Это я сама?» — Не знаю, — пожал он плечами. — Ты мне расскажи. — Отец уже все рассказал, — буркнула она. — А как ты, отец, так быстро узнал, что твоя дочь попалась в сети этого полового агрессора? — повернулся Ширяй к Нащекину. — Как я узнал? — переспросил Нащекин. — Так мне охрана доложила. — А что тебе доложила охрана? — прищурился старик. — Ладно, не рассказывай. Все с вами ясно. Он повернулся к Ангелине. — А ты, внучка, будешь свой нрав показывать мужу, если найдется такой, а не деду, ясно? Дедушка старенький, он такое на своем веку повидал, что тебе и за 10 жизней не увидеть. И он вас всех насквозь видит. Ширяй перевел взгляд на меня. — А ты, червяк, — кивнул он мне, — не наглей, а то я с тобой быстро разберусь. Наглец мне не нужен. Но то, что на нее не стал валить, молодец, хвалю. — Что? — воскликнул Нащекин. — Вы хотите сказать, что это она сама, что ли? — Пусть сама скажет, — кивнул Ширей. — Я создал эту семью. И я стою во главе этой семьи. И пока это так, Я не потерплю, чтобы малолетняя дура выкидывала фортели только потому, что не может понять всей стратегии нашего клана. Делай, что говорят старшие, и точка. — Дедушка! — начала была Ангелина. — Что, дедушка? — оборвал ее Ширей. — Ты для чего мастер-ключ у Ларисы попросила? Для того, чтобы тебя изнасиловать попытались, когда ты будешь мимо чужой двери проходить? Я не посмотрю, что у тебя день рождения, а положу поперек лавки и высеку ремнем, если одних слов недостаточно. Он обвел всех злым, тяжелым взглядом, и сейчас в нем проявился тот самый Ширяй, которого я помнил. — Что вы здесь устроили? — продолжил он, повышая голос. — Балаган! Приперли ко мне этого баклана полуголого, тыкают мне в рожу членом. Совсем, что ли, с ума сошли? Рехнулись? Он нахмурился. — Запомните все, как я сказал, так и будет, пока я живой. А как помру, даже не знаю, что с вами станет. Он выждал несколько секунд, пытаясь успокоиться. — Ты, Женя, не очень-то подходишь на роль главы семьи, — продолжил Ширяй. — И ты, Ангелина, как я вижу, на папочку своего стремишься быть похожей. Все, идите с глаз. А ты, наглец, задержись на минуточку. — А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. — Вот что я тебе скажу, парень, — заговорил Ширяй, когда мы остались одни. — Быть умным и шустрым — это хорошо, но все нужно в меру. И смехуечки твои не по делу, и ирония, бесшабашность молодецкая — это ты бледушкам малолетним демонстрируй. Понял меня? — В принципе, да, Глеб Витальевич, — кивнул я. — Юмор просите попридержать? — Я не прошу, а повелеваю, — отрезал старик. — И не юмор, а прыть неуемную. А то смотри, как бы выше самого себя не прыгнул. Такое редко происходит, но заканчивается болезненно. Ты понял меня, джентльмен с торчащим членом? — Ну как не понять? — пожал я плечами. — Все кристально ясно. — А то, что на Ангелину все валить не стал, молодец, уважаю, — кивнул Ширяй. — Смотри-ка, уважает. Можно подумать, что он хоть когда-нибудь придерживался каких-то принципов. Главный принцип — это выгода во всем, не исключая и отношения внутри семьи. — Еще тебе скажу. На чужой каравай рот не разевай, — продолжил он. — По тебе решения у меня пока нет. Слишком дерзкий ты. Боюсь, дай тебе палец, попытаешься всю руку откусить. А это мне нахер не надо. С другой стороны... Он задумался, нахмурился и, забывшись, постарчески пожевал губы. — А что ты мне скажешь про сынка Никитинова? — Так вы же его лучше меня знаете, — ответил я. — Хочу твое мнение услышать, — проговорил Ширяй. — Хороший мальчик, симпатичный, учится прилично, — пожал я плечами. — Но это все и так знают. Ты скажи, что ты лично о нем думаешь, а не то, что и так известно. — За глаза не привык о людях говорить, — пожал я плечами, — но скажу то, что уже говорил ему, и смогу повторить в лицо. От своих слов не откажусь. — Смотрите, какие мы правильные. Понятия о жизни имеем, кодекс чести. Ну-ну, говори уже. — Да, подленький он. Слабых обижает, к сильным льнет. Порядочным не могу его назвать. Сужу исключительно по личному опыту. Собственно, все эти качества вполне соответствовали и самому Ширяю, так что в его глазах такая характеристика скорее была положительной рекомендацией, чем критикой. — Понятно все, — кивнул он. — Ладно, ступай. Все, мы порешали, больше вопросов не имею. В понедельник отдашь бумаги. — Собственно, насколько я понимаю, ради этого вы меня и приглашали на вечеринку? Он не ответил. «Ну а раз все вопросы мы уже закрыли, и именинница не горит желанием видеть меня на своем празднике, я, пожалуй, откланяюсь». «Может, так и лучше будет», — кивнул Ширяй. Нечего гусей дразнить. Соображаешь? Ладно, ступай, Сергей Краснов. Подумаю, что с тобой делать. Я кивнул и молча вышел. Прошагал по мягкому ковру, тянущемуся по коридору, и дошел до своей комнаты. Дверь оставалась приоткрытой. Если бы ее захлопнули, вышло бы в точности, как у Зощенко, потому что голому человеку ключ деть было совершенно некуда, да и некогда. Покидал я свой номер в спешке. Я толкнул дверь, шагнул через порог и снова увидел Ангелину. Она стояла у окна, скрестив руки на груди. Я усмехнулся и сел в кресло, закинул ногу на ногу. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. Кажется, пришло время поговорить. «Вид из окна мне тоже нравится», — сказал я. «Что ты ко мне прицепился, пугало?» — тихо проговорила она. «Так вроде ты сама поощряла мои устремления и надежды, направленные на близость к тебе». Она снова притопнула ножкой. Раньше я такого не видел. «Какая близость, шут гороховый!» С досадой произнесла она и повернулась ко мне лицом. «Ты же ненормальный! Прилепился ко мне со своей дурацкой любовью! Как тебе вообще в голову могло прийти, что я, самая успешная, самая красивая девушка в школе, вдруг смогу клюнуть на такого дрыща, задрота и ботана, как ты? Это ж надо быть полным невменько, чтобы представить, что это возможно!» «Я вроде и не навязывался», — пожал я плечами. «Разве не ты сама писала мне эти сообщения? И приглашала меня, вроде ты тоже сама. Но это говорит лишь о том, что ты полный идиот, раз принял это приглашение. Неужели ты не понимаешь, что нужен был только для того, чтобы над тобой смеяться, потешаться и глумиться? Мы все школы угорали, когда я читала те письма, которые ты мне писал. В голос орали. А потом отдельно все это обсуждали с Мэттом и тоже смеялись. Неужели ты не чувствовал, что тебя держат за болвана, за дурачка?» «Эх, Ангелина, Ангелина!» — покачал я головой. «Ты только что в очередной раз разбила мне сердце». «Да ты достал уже со своим сердцем!» — прикрикнула она. «И почему ты только не сдох, когда нажрался своих таблеток?» «И то верно», — пожал я плечами. «Слушай, да ладно, Ангелина, не злись. Слыхала же, стерпится, слюбится. Дедушке твоему я понравился». «Чего? Да ты идиот! Ты действительно идиот! Ты не понимаешь, что понравится дедушке, это все равно, что продать свою душу и подписать контракт кровью!» «Ой, да ладно, не преувеличивай!» Она замычала, а потом прошипела. «Как же я тебя ненавижу! Еще завтра тебя терпеть целый день!» «Нет!» — махнул я головой. «Я уезжаю, любовь моя! Сейчас же соберусь и поеду! Но знай, я уеду с разбитым сердцем и с болью, а также с надеждой на наше воссоединение, как тогда, когда ты еще училась в школе». «Да заткнись ты!» — крикнула она и схватилась руками за голову. «Я не верю тому, что ты мне сейчас сказала. Я знаю, ты подумаешь, все взвесишь и примешь правильное решение. Я думаю, ты просто хочешь меня позлить. Правда, даже не представляю, чем мог вызвать твою злость. Ну, с девочками такое бывает. Я читал в интернете». «Заткнись, прошу тебя!» Простонала она, но при этом не покидала мою келью, непонятно чего дожидаясь. «Поклянись мне, что...» «Нет!» — отрезал я. «Здесь не могу. Клясться буду только в ЗАГСе, иначе это будут пустые обещания». «Шут! Боец!» «Ну, ты же сама сказала, что хотела со мной смеяться». «Ну, смейся. Я даю тебе такую возможность. Кстати, раз уж я решил уехать, открою тебе секрет. В этой большой сумке не соленья. В ней лежит мой подарок». «Убирайся вместе со своим подарком». «Да ладно, я же не играю, а тебе, может быть, пригодится. Смотри, какая прелесть». Я открыл футляр и достал укулеле. 19 век, реставрировано вручную с применением оригинальных материалов. Только струны. Она выхватила гитарку и, не взглянув, шарахнула об стул. Гриф сломался, дека повисла на струнах. «Я кричал, вы что там, укулеле?» — вздохнул я. — Уронили шахматный престиж. Ай-яй-яй. Зато я увидел твой истинный темперамент, и хочу сказать, мне он нравится. — Не надейся, — процедила она сквозь зубы. — Я никогда не стану твоей женой. Пусть дед хоть заорется. — А папа? — А папа сделает то, что скажу я. А мне кажется, папа сделает то, что скажет дедушка. Но еще рано загадывать. Мне ведь еще не исполнилось 18, так что время есть. И не парься, ты меня полюбишь. А пока почитай Шекспира. У него есть прекрасное и в высшей мере поучительное произведение. И это не Ромео и Джульетта. Это Укрощение строптивой. Ладно, моя милая, мне пора идти. Я начал одеваться. Она не уходила. Вероятно, хотела убедиться, что я действительно уберусь отсюда. Я оделся, сложил вещи в рюкзак и пошел к выходу. Я спустился вниз, оставив пока рюкзак в комнате. У стойки сидела девушка-консьерж. По всей видимости, это и была та самая Лариса, у которой Ангелина брала мастер-ключ, чтобы войти ко мне в номер. — Вы Лариса? — спросил я. — Да, — улыбнулась она. — Лариса, будьте любезны, закажите мне, пожалуйста, такси. Это возможно? — Конечно, возможно. Сейчас организую, уточню и сообщу вам. Вы можете подождать в своей комнате. Это займет около получаса, я вам позвоню. — Хорошо. — кивнул я и поднялся наверх. Вошел в комнату и, как был в одежде, упал на кровать. Лег на спину, раскинул руки и уставился в потолок. Собственно, все вопросы по поведению Ангелины стали понятными и получили четкое объяснение. Грубо говоря, ее использовали как приманку, но позволять заглатывать не планировали. Роль этой приманки, по всей видимости, ее не радовала, но перечить деду она не стала. Но папа Женя защитить ее интересы оказался не в состоянии. Вот она и взбрыкнула. Дверь я не захлопнул, и она осталась приоткрытой. Сейчас она едва слышно скрипнула. Я приподнял голову и увидел на пороге Лилю. На ней была легкая пижамка нежнейшего розового цвета, невероятно короткие шортики и такая же короткая футболка, из выреза которой торчало острое девичье плечико. Соседи приходят, им слышится стук копыт. Мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасен, те, кто спасен. Признаюсь, выглядела она в этой пижамке потрясно. Казалось, каждая складочка была проконтролирована и уложена в точности с ее представлениями о том, как нужно выглядеть, чтобы очаровать такого упертого и влюбленного в Ангелину барана, как я. Я усмехнулся. — Вы что, поссорились с Ангелиной? — спросила Лиля. — Я бы так не сказал, — ответил я. — Почему ты не спишь? Мы что, тебя разбудили? — Ну, конечно. Такой грохот, крики, беготня. А потом вы с ней выясняли отношения. Думаю, уже все в курсе того, о чем вы говорили. Вся вилла. — Да подумаешь, у нас секретов нет, — сказал я. — Будем считать, что это одно из дополнительных развлечений для гостей. — Честно говоря... — тихонько произнесла Лиля и подошла к кровати. — Я ждала, когда это произойдет. Ну, ваша ссора. — Почему? — удивился я. — Ну... — протянула она, присаживаясь на краешек кровати. Одну ногу она поджала под себя, другую оставила на полу, уперлась ладонью в постель и чуть наклонилась ко мне. Этого движения хватило, чтобы тонкая ткань ее футболки обрисовала небольшую, но красивую грудь. — Она ведь недобрая, — сказала Лиля. — Серьезно? — приподнялся я на локте. — Она... — Лиля чуть пожала одним плечиком. — Как бы это сказать? Злая стерва с нежным личиком. Вернее, даже не стерва, нет. Ангелина не стерва. Просто она сама себе на уме. Все остальные ей пофиг. Вот как? А почему же ты с ней дружишь, если знаешь, какая она на самом деле? А мне это не мешает, — ответила Лиля. Да и прикольно. С ней бывает довольно весело. Интересная тусовка. Вокруг нее всегда клевые люди. Мне это нравится. Послушай. Она вдруг замолчала. Ты же не будешь ничего такого больше делать? — Да? Какого такого? — Ну... — замялась она. — Типа таблеток. — Посмотрим. — Нет, правда, а почему здесь рюкзак? Ты что, уезжаешь? — Да, — кивнул я. — А я? Я думала, мы вместе будем возвращаться. Зачем уезжать? То, что вы поругались, ничего не меняет. Прикольно же будет, потусуемся. Классная вечеринка. «Эх, Лиля, Лиля, как же мы будем возвращаться вместе? Ведь я летаю в экономе!» «Да ладно!» — рассмеялась она. «Я же пошутила про бизнес. Я и сама летаю в экономе. Думаешь, мне отец оплачивает просто так бизнес-класс? Конечно же, нет!» — Ладно, Лиля, этого решения уже не изменить. Давай-ка лучше я тебе покажу, что делать, если этот мудила опять начнет приставать. Вставай. — Да не хочу я, — мотнула она головой. — Вставай, — говорю, — повторил я и сам поднялся с постели. — Давай. Я взял ее за руку и сдернул с кровати, поставив перед собой. Самое чувствительное место, воздействие на которое чувствуют даже хорошо выпившие самцы. — Яички? — засмеялась она. — Все верно. Только зачем такая прямолинейность? — Бубенчики. Она прыснула от смеха. — Бубенчики! Динь-динь-динь! — И вот смотри, — продолжил я, — вот я стою перед тобой и начинаю приставать. У тебя есть два вида конечностей и два вида возможностей. — А сколько видов конечностей у мужчин? Три? — Тоже два. У тебя какая оценка по биологии? — Да я просто спросила. — Хорошо, первая возможность — удар коленом в пах. Некоторые козлы могут ожидать этого, поэтому есть еще одна возможность — удар по бубенчикам кулаком. Удар из такой позиции слабее, но производит первичный эффект, и ты успеешь смыться. Давай попробуем. Вот я, этот козел из модного бизнеса. Я начинаю тебя прижимать к себе, а ты в этот момент чуть-чуть поворачиваешься, чтобы амплитуда была достаточной для нанесения чувствительного удара. Вот так. Не делай замах, чтобы он не успел среагировать. Я взял ее за талию и чуть повернул. Признаться, мне понравилось. Она была тонкая, теплая и неожиданно сильная. Я аккуратно выставил ногу и повторил, что надо бить без размаха. «Смотри, только не бей, имитируй, поняла? Давай, бац!» Она кивнула и сделала, как я объяснил. Почти. Она не ударила, а плавно протянула руку и нежно прикоснулась. «Лилия, ну что ты делаешь?» Прошептал я, прикладывая неимоверные усилия, чтобы не поддаться ее ласкам. Я сделал шаг назад и отошел от нее. И, кажется, это было сделано вовремя. — Ну что? — простонала она. — Что не так? И в этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетела Ангелина. — Решила все-таки забрать укулеле? — спросил я. В руке у нее был телефон, и, казалось, она готова была поработать фотокорреспондентом. — Ой! — удивилась Лиля, заметив разломанный инструмент. — Твою мать! Выругалась Ангелина, развернулась и выскочила из комнаты. «Эх, Лиля, Лиля!» — укоризненно покачал я головой. «Что?» — не поняла она. «Ничего, милая, все хорошо», — ответил я. В этот момент зазвенел телефон. Я подошел к тумбочке и снял трубку. «Сергей, это Лариса!» — раздался приятный женский голос. «Ваш автомобиль подъехал, вы можете спускаться». «Спасибо, Лариса, буду через минуту», — ответил я и опустил трубку. — Что еще за Лариса? — нахмурилась Лиля. — Это наш консьерж, — пояснил я. — Она сказала, что за мной пришла машина. — Лиль, бить надо намного сильнее, поняла? Если этот козел пристанет, такие удары, как сейчас, не смогут его остановить. Она поджала губы, я подошел ближе, сделал шаг, положил руку ей на затылок, притянул к себе и поцеловал в лоб. — Какая ты красотка! — сказал я шепотом и вышел в коридор. В холле меня ждал крепкий парняга лет под 40. Подтянутый, собранный, чем-то похожий на профессионального киллера из 90-х. Одет он был дорого и со вкусом. — Вы Сергей? — вежливо спросил он. — Да. — Доброй ночи. Пойдемте, машина готова. Мы вышли и подошли к большому шикарному Мерину. Ну, конечно, на чем же еще ездить сильным мира сего? «Рюкзак можно убрать в багажник, давайте». Я забрался на заднее сиденье, отметив, что дверь он мне не открыл, что делало его не таким уж и вышколенным водителем. «В аэропорт, да?» — уточнил он. «Да, пожалуйста». «Сейчас быстро проскочим. Ночь, машин нет». Мы выехали с территории виллы, проехали мимо КПП по той самой дорожке, по которой приезжали, миновали деревеньку и вырулили на шоссе. Не заезжая в город, машина вдруг повернула налево, от моря в сторону гор. — Нам разве не прямо? — поинтересовался я. — Прямо, конечно, прямо, — кивнул он. — Но там начали ремонт дороги. Сейчас, знаете, все делают по ночам, чтобы не нарушать движение. И там сейчас объезд. Но тот объезд неудобный, поэтому здесь будет гораздо проще и быстрее. — Понятно, — кивнул я. — В принципе, сюрпризы от Ширяя могли быть. Но зачем? Вроде мы обо всем поговорили и обо всем договорились. От Никитоса я тоже не ждал неожиданностей, потому что материалы, в которых затрагивалось его имя, которые были частью его досье, хранились у меня, и никто не знал, где они могут быть. Он как раз был заинтересован в том, чтобы я добрался до дома безо всяких осложнений. Оставался еще один член триумвирата, Женя Нащекин. Но он, насколько я понял, не был самостоятельной единицей и полностью подчинялся Ширяю, то есть Глебу Витальевичу Лещикову, как он сейчас себя называл. Тем не менее, объезд получался длинным. Мы хреначили по серпантину в гору. «Что-то странный объезд какой-то», — с сомнением сказал я. «С таким объездом и на самолет можно опоздать». «Не опоздаете», — усмехнулся водитель. «Этот объезд только кажется длинным, а на самом деле он нас прямо к аэропорту выведет». Мне эта канитель не понравилась. Моя мышка тоже начала подозрительно суетиться под ложечкой. А если она суетилась, это было неспроста. Мышка была у меня как барометр. Она чувствовала все раньше меня. Мы ехали уже полчаса. Намеков на то, что вот-вот начнем спуск к аэропорту, не наблюдалось. — Вы бы не могли остановить на минутку? — попросил я. — Мне очень в туалет захотелось. — Да, сейчас, — ответил он. — Но здесь встать нельзя, видите? Скоро будет заправка, там мы и остановимся. Заправка вскоре действительно показалась. Правда, выглядела она безжизненно и, похоже, давно не работала. — Вот, заправка, я же говорил! — воскликнул водитель. — Жалко, только закрыто. Ничего, еще одна будет очень скоро. Мышь начала скрести железными когтями, и я все понял. Вылет в Москву откладывался. Еще через несколько минут машина свернула на грунтовку. Дорога пошла неровная, с кочками. Она извивалась, как серпантин в новогоднюю ночь. Под днищу били камни. Я больше ничего не спрашивал и аккуратно проверил дверь. Она была заблокирована. Значит, надо было готовиться к неприятностям. Вскоре показались дома. Через деревню мы ползли медленно. Водитель молчал. Можно было попытаться его вырубить, но он будто прочитал мои мысли. Вытащил из-под куртки пистолет и зажал его в левой руке, а правой крутил баранку. С одного удара его было не уложить и не подобраться так, чтобы он не успел заметить и выстрелить. Мы вдруг остановились, замки щелкнули, и в машину влетели двое парней. Это были кавказцы, крепкие, в черных кожанках. Один сел с правой стороны, другой слева от меня. Водитель тронулся и рванул дальше. Немного покрутился на грунтовке и выехал из деревеньки. Вскоре показался дом, стоящий на отшибе. Там светили тусклые огни. Мы подъехали к воротам, и они тут же распахнулись. Машина въехала во двор. «Выходи!» — сказал мой спутник справа с сочным акцентом. «Не дергайся! Бесполезно!» Он распахнул дверь и выскочил наружу. В руке у него появился пистолет. Я выбрался следом и увидел еще двоих вооруженных людей. У них были автоматы. Двор напоминал крепость. Дом из бетона, который из пушки не прошибешь. Высоченный забор. «Давай, давай, не стой!» — бросил второй спутник и подтолкнул меня в спину. «Чего смотришь? Иди, эй!» Меня окружили и повели, но не к дому, а к постройке, стоявшей в отдалении. Она была каменной, с узким окном, пролезть в которое было невозможно. Замок звякнул, дверь скрипнула, и меня втолкнули в небольшое темное помещение. «Может, объясните, что к чему?» — спросил я. «Нет, не объясним», — сказал первый из моих конвоиров. «Кобзда тебе!» — добавил второй. «Молиться надо!» Тяжелая дверь со стуком затворилась, и я услышал, как в проушины вставляют дужку замка. Ночь еще не кончилась, впереди оставалась пара-тройка часов. Надо было немного поспать. Тем, кто ложится спать, спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна, спокойная ночь. Продолжение следует. Читал Максим Темников.